Глава 362. Экзамен на агента. Она никак не могла решить, что же ей делать, но было уже слишком поздно. Джеймс записал ее на экзамен агента, и они, наконец, прибыли, где Эрин должна была пройти тест. Она боролась сама с собой о том, что правильно или неправильно делать, и причиной этого была Лейла. В какой-то момент она надеялась, что Лейла в конце концов вернется на базу чистых, где она надеялась получить ответы на многие вопросы, с которыми Эрин столкнулась, находясь здесь. Были просто вещи, которые не совсем имели для нее смысл. Она взяла себе на заметку не делать ничего серьезного и просто подчиниться сейчас, глядя на то, что происходит с ее окружением. Она обнаружила, что у других студентов были те же вопросы, но если кто-то задаст вопрос, то его увезут, и он вернется через несколько дней, уже не имея в голове этих вопросов. Это был фасад. Они говорили всем, что могут уйти, когда захотят, но если они попытаются, то будут перевоспитаны. Но в конечном счете, большинство людей в чистых были похожи на нее. Им некуда было идти, и чистые стали для них домом, их безопасным местом, где они знали, что смогут выжить. У них было такое чувство, что они в долгу перед кем-то. «Если они борются за свободу и равенство, почему они так стараются держать нас всех в заперти? Я лучше буду делать то, что хочу, в опасности для других, чем останусь здесь. По крайней мере, это мое личное решение». Эрин чувствовала себя не так, как остальные. Теперь она знала, что Лейла прервала связь с чистыми. Для этого должна была быть причина. «С ней что-то случилось». Вот тут-то и возникла ее дилемма. Единственные люди, которым разрешили покинуть базу, были агенты. Пронумерованными агентами были те, кто работал за пределами базы. Остальные будут вызваны только тогда, когда начнется большая операция. А поскольку она не знала, где находится и как выбраться с базы, ей казалось, что стать агентом – это единственный способ узнать, что происходит снаружи. Зная, что она не сможет найти выход из положения, жалуясь или спрашивая, она изо всех сил старалась узнать от них все, что могла. Тест начался, и прямо сейчас она сидела за одним столом в комнате с 8 другими людьми, включая Барта, с которым ей было трудно расстаться на днях. Экзамен начался с кучи вопросов с множественным выбором ответов, которые она хотела записать, и ответы, которые они хотели. Но она продолжала надевать свой собственный фасад послушания. Во время следующего испытания перед ними поставили несколько предметов, некоторые из которых Эрин узнала по военной академии. Они должны были собирать и перемонтировать компоненты оборудования, удаляя любые трекеры, регистраторы и так далее. Когда вы собираете их вместе, они будут оценивать в зависимости от времени и того, насколько хорошо выглядела фигура, когда ее снова собрали вместе. После этого теста был еще один. Была воспроизведена запись. На записи было записано сразу несколько разговоров. После того, как запись будет закончена, будут заданы вопросы о конкретной дискуссии. Это было трудно, так как им нужно было слушать все разговоры, происходящие одновременно, и извлекать только полезную информацию. Когда все было закончено, казалось, что испытание закончилось. Эрин подумала, что она сделала это довольно хорошо, так как большую часть времени она была первой, кто закончил. Она старалась изо всех сил в каждой из задач, и другие наблюдатели тоже заметили это. В комнате была женщина-экзаменатор и наблюдала за ней сзади, где стояли 4 старших преподавателя. Это включает Джеймса, номер 15, затем других учителей, 16, 17 и 18. Они тоже заметили, какой решительной и сосредоточенной выглядела Эрин, когда выполняла свои задания, и они видели в этом стремление подняться в их обществе. Однако, хотя она была полна решимости стать номером, это было не по той причине, о которой они думали. «Ладно, на этом первая часть теста закончена. Мы покажем ваши результаты в конце теста. Если вы можете, пожалуйста, следуйте за своими учителями и мной в соседнюю комнату». Они последовали за экзаменатором вокруг странного металлического основания. Она еще не видела ни одного окна во всем здании, поэтому ей было трудно сказать, где они находятся. Наконец, они вошли в странного вида квадратную комнату. Номер был большим по размеру, но что было странным в нем, так это пол в комнате. По краям комнаты пол был стандартным, но ближе к центру, в квадратной части пола виднелись странные маленькие отверстия. Квадратные участки были размером в 1 квадратный метр. «Это следующая часть вашего экзамена», — сказала экзаменатор, нажимая кнопку на пульте дистанционного управления. Как только кнопка была нажата, из отверстий позади нее пламя вырвалось в воздух, как маленькие струи, прежде чем быстро спуститься вниз. На каждом из квадратных кусочков огонь вспыхивал на секунду, а затем снова затухал. Это не произойдет на всех плитках одновременно. Тем не менее, казалось, что картина того, где и когда вспыхнет пламя, была случайной. «Целью состоит в том, чтобы безопасно добраться до другой стороны комнаты. Все 8 из вас будут идти одновременно. Вы можете саботировать и ударить другого человека, чтобы остановить его от пересечения. Тем не менее, имейте в виду, что у вас будет более важные вещи, о которых нужно беспокоиться». Когда только женщина-экзаменатор сказала это, плитка прямо за ней вспыхнула пламенем, прежде чем снова опуститься. «Это безумие!» – подумала Эрин. И было похоже, что другие студенты думали то же самое, когда они смотрели друг на друга. Если бы они были в военной академии, Эрин не волновалась бы так сильно. Пламя от плитки было бы бесполезным с доктором, использующим ее способности. Они были бы исцелены. Но здесь, на базе чистых, у них не было врача, который обладал бы целебными способностями. Это было очень редко для чистых, чтобы даже иметь способность. Все, что у них было, это обычный врач, и в лучшем случае – он мог охладить ожоги, но один из них будет покрыт ожоговыми отметинами, пока они не смогут покинуть это место. Увидев озабоченное выражение на лицах собеседников, экзаменатор почувствовала, что ей нужно что-то сказать. «Не забывайте, что вы не обязаны участвовать в оценке. У вас все еще есть ваши оценки с предыдущих экзаменов. И только потому, что вы примете это, не означает, что один из вас успешно доберется до другой стороны». Остальные студенты начали смотреть друг на друга, пока, наконец, один из них не поднял руку. «Мне очень жаль, но я не могу этого сделать. Я бы хотел отказаться от этой части экзамена», — сказал студент. «Очень хорошо», — ответила экзаменатор. После того, как первый ученик бросил учебу, многие последовали за ним. Как и следовало ожидать, пламя продолжало гаснуть позади экзаменатора, и даже Эрин, пытаясь найти узор, из каких плиток прыгать в нужное время, не смогла его найти. Это было просто слишком опасно. Единственными, кто еще не ответил, были Эрин и Барт. Посмотрев на плитки еще раз, Эрин подумала, что есть шанс, что ее реакция будет достаточно быстрой, и, возможно, она сможет это сделать. Это было рискованно, но она хотела выбраться отсюда. «Я сделаю это!» сказала Эрин. Вскоре после этого Эрин объявила, что примет участие. Барт тоже принял решение. «Я тоже так сделаю». Барт посмотрел на Эрин. «Я не хочу, чтобы ты снова меня била». Затем экзаменатор с улыбкой подошла к двум студентам и положила руки им на плечи. «Ну, похоже, у нас есть 2 агента. Поздравляю, вы прошли и успешно стали номерным знаком». «Что?» крикнул сбоку другой студент. «Что вы имеете в виду?» «Как я уже сказала, эти 2 прошли испытания», ответил экзаменатор. «Самое важное для пронумерованного агента – это смелость. Будут моменты, когда мы попросим вас делать то, что вам не нравится на поле. Возможно, гораздо хуже, чем это. Нам нужны люди, которые хотят этого». «Так вы хотите сказать, что никогда не собирались заставлять нас делать это с самого начала?» Студент снова пожаловался. Остальные продолжали стонать и охать, но знали, что это бессмысленно. Они уже приняли решение. Однако Эрин чувствовала, что слова, сказанные экзаменатором, вовсе не были правдивыми. Если они действительно никогда не предназначались для людей, чтобы пройти тест, то почему была построена комната? И если бы все они сказали «да» сдаче теста, разве они заставили бы их не сдавать его? Казалось, что в то время им просто пришел удобный исход. После выбора двух агентов прошло несколько дней, и в конце концов Эрин и Барт получили свои номера. Эрин получила номер агента 99, а Барт – номер агента 100. Сейчас они находились в центре брифинга в небольшом офисе. Персона, говорившая с ними, была тем же экзаменатором, что и раньше. Она начала объяснять, каковы будут их обязанности и задачи, а также вручила им стандартное снаряжение, которое каждый агент носил в маленьком чемоданчике. «Теперь, когда вам обоим все объяснили, пришло время сказать, где вы будете базироваться», — сказала экзаменатор. «Теперь это может быть вашим постоянным постом, а может и нет. И агентам можно приказать переезжать в любое время, и будет время, когда мы вызовем вас обратно на базу. Поэтому, пожалуйста, не забывайте постоянно поддерживать контакт. Во-первых, агент 100, вы отправитесь на планету Холден. Вы отправитесь с агентом 17 в течение первого месяца. Они помогут вам с вашими заданиями и объяснят, что делать вскоре после того, как вы будете предоставлены сами себе. Но будет еженедельный отчет, а также ежемесячный осмотр, начиная с большого числа и до тех пор, пока не пройдет год. Наконец-то пришло время Эрин выйти на улицу. В отличие от Лейлы, ее не отправят в военное училище. Ее лицо было знакомо, и у нее были способности. «Вы отправитесь на планету Лантария с Джеймсом, агентом номер 15». «Лантария?» Планета Лантария была не просто какой-то планетой. Это была планета, на которой они с Джеймсом впервые встретились, а также место, где ее часы были сброшены со скалы. «Если я верну часы, то, возможно, смогу снова связаться с остальными». Новая надежда внезапно зажглась внутри Эрин.